Глава четвертая, в которой есть мешок, когтеточка и дичайшая поэзия. Барсукот напряг лапу, с сухим щелчком выпустил обломанный на конце черный от грязи коготь и яростно процарапал на стене корявую стрелку. Затем еще одну, и еще. Коготь хрустнул и сломался окончательно у самого основания. Барсукот зашипел от боли и досады. Когти нужно беречь, это оружие. Целых когтей у него осталось всего 6 штук. Поломанные когда еще отрастут? Лишиться когтя в бою или карабкаясь по водосточной трубе — это одно. Но лишиться его в приступе раздражения — совершенно другое. Это недопустимо. Даже если весь мир против тебя. Особенно, если весь мир против тебя. Он взял уголек с пепелища и нарисовал еще одну стрелку, указывающую на черный кружок в центре стены. Подобрал обломок когтя и приколол им к черному кругу клок белоснежной шерсти. Отошел на несколько шагов полюбоваться на обновленную схему. Барсукот называл ее своей когтеточкой. Вся стена была испещрена кружками, квадратами, пунктирными линиями и стрелками, вопросительными и восклицательными знаками, цифрами, одному ему понятными сокращениями, схематичными изображениями птиц и их перьев. В паре мест красовались настоящие перья, кривовато приклеенные смолой, перо сыча и перо стрижа, а также хвост ящерицы и кусочек яичной скорлупы. Паутина обозначений, сложная и запутанная по краям, постепенно упрощаясь, сходилась к центру, где многочисленные острия процарапанных и нарисованных стрелок гневно утыкались в единственный угольно-черный круг с приколотым клочком белоснежной шерсти и надписью большими буквами «Писец». За последние недели барсукот сменил множество убежищ и в каждом создавал когтеточку. Когтеточка была его стеной гнева, его картой возмездия. Когтеточка была его независимым, уникальным расследованием. Барсукот оброс, линял, чесался от блох, шерсть свалялась серыми колтунами. Его некогда мягкие розовые подушечки лап покрылись мозолями. Поначалу он еще рисовал на морде барсучьи полоски, а потом плюнул. Какая разница, на кого он похож, если видят его практически одни только крыс? Если сам он видит практически одних только крыс, вернее, одну только крыс. Если ходит теперь подземными крысиными тропами. От заброшенной норы к полузатопленному подвалу, от подвала к канализационному стоку, от стока к гнилому пню, к пустому дуплу, к покинутому гнезду в корнях столетнего дуба и снова к канализационному люку. До сих пор барсукот понятия не имел, что возможно перемещаться в пространстве, практически не выходя на свет Божий. Новый товарищ, крысун, стал его путеводной звездой в беспросветном подземном лабиринте с множеством ответвлений, поворотов, ловушек, тупиков и неприметных лазеек. Новый товарищ, крысун, предупреждал его об опасностях, о крысином яде, о ловушках, о том, что пора уходить на новое место. Новый товарищ, крысун, отвратительно выглядел, но внешность, как известно, обманчива. Можно быть пушистой, нежной и белоснежной, как сугроб в Гималаях кошкой, и спокойно предать влюбленного в тебя зверя. Можно быть обаятельным, умным, пузатеньким, добрым, как отец родной барсуком, и охотиться на бывшего напарника и приемного сына. Ну, а можно быть гадкой, зубастой, серой, мутноглазой, гладкохвостой, крысятиной с порванным в драке ухом и болеть за правое дело, и искать справедливости, и помогать в расследовании, и отводить беду. Новый товарищ, крысун, привел его и сюда, в черный дом. За последние недели барсукот сменил множество убежищ, но это подошло ему идеально. Пепелище, сожженное дотла и покинутая нора. Самое место для такого зверя, как я. Одинокого, загнанного и преданного. Ничего уже больше не чувствующего. Никого уже больше не любящего. Это пепел моих надежд. Здесь, вокруг, угольки моего горячего сердца. Головешки моей разрушенной жизни. Вместо самки, белый и чистый, как первый снег, у него теперь была тьма и вонь канализационных отверстий. Вместо друга и наставника барсука-старшего — серая крыса. Вместо лучшей на свете работы в полиции дальнего леса у него теперь когтеточка. Впрочем, нет. Теперь у него есть еще кое-что. Вернее, еще кое-кто. Тот, кто во всем виноват. Тот, за кого ошибочно принимают его самого. Тот, кого прозвали «щипач». Иными словами, теперь у него есть писец. Связанный, обезвреженный, обезоруженный, крепко спящий писец, который скоро придет в себя. И вынужден будет ответить на ряд вопросов. Крысун сказал, что писец проспит часа два, не больше. «Маленькая порция крысиного яда работает как снотворное. Я сам добыл для тебя этот яд в охотках. Нина Павловна считает, что травит крыс, но мы, крысы, умные звери. Мы знаем, как пахнет и как выглядит яд, и едим его только если у нас бессонница. По чуть-чуть. Держи, я рассчитал тебе дозу и придумал, как заставить писца эту дозу принять». Писец скрывался на заброшенной скотобойне в охотках. Казалось бы, придумать более ненадежное и неизобретательное убежище было сложно. Во-первых, рядом собаки. Во-вторых, рядом люди. В-третьих, любому зверю дальнего леса известно, что скотобойня в охотках стоит пустая с тех пор, как Нина Павловна стала вегетарианкой. И, следовательно, там может кто-то скрываться. Именно скотобойню проверили в первую очередь, когда искали, к примеру, барсукота. Однако, немного поразмыслив, барсукот пришел к выводу, что, выбрав в качестве убежища скотобойню, писец проявил не глупость, а расчетливость и наглость, граничащие с гениальностью. Потому что, во-первых, собаки в охотках в любом случае лают постоянно. То территорию защищают, то скандалят друг с другом, то не могут сдержать эмоции при виде кота. Вероятно, они лают и потому, что чуют писца, только кто будет разбираться в оттенках лая таких пустобрехов? Во-вторых, что касается людей, конечно, они с удовольствием сделали бы из писца воротник, только им и в голову не может прийти, что дикий зверь способен обнаглеть до такой степени, чтобы поселиться у них прямо под носом. Но и в-третьих, писец обосновался на скотобойне уже после обыска. Таким образом, он выбрал единственное место во всей округе, которое обыскивать в ближайшее время уж точно не будут. И все же, вот он. Расчетливый, обнаглевший, привыкший к безнаказанности щипач. Лежит в мешке, со связанными лапами, с кляпом в пасти, грязный, в чужой сожженной норе, в чужом черном доме. Что привело его сюда? Все та же наглость, так рассуждал барсукот. А еще избалованность и самовлюбленность. Будучи наглым, избалованным и самовлюбленным, писец вместо того, чтобы затаиться и лечь на дно, пригласил к себе на скотобойню стрижа-парикмахера, чтобы тот красиво уложил ему шерстку и распутал усы. Про таких помешанных на собственной внешности зверей дичайший лесной поэт Лисандр Апушкин. Барсукот нашел в черном доме полуобгоревший томик Апушкина и от тоски прочел его весь. Не зря когда-то сложил гениальные строки. «Быть можно очень ловким зверем и думать о красе усов, но гладким я усам не верю, а верю колтунам лесов». Барсукот тоже теперь не верил гладким усам. Ему хватило гладких усов маркизы, персидской кошки-предательницы. Писец такой же коварный лгун, как и она. Недаром он такого же цвета и такой же самовлюбленный. Любовь к себе ослепила писца и в конечном счете сгубила. Он был уверен, что запуганный Стриж его не предаст, но в этом он просчитался. Стриж — балаболка и трус. Такие звери не умеют хранить чужие секреты. Стриж рассказал, где искать песца, а крысун удержал барсукота от необдуманных действий. «Идти к песцу на скотобойню открыто, с шерстью дыбом и когтями на выпуск, не очень разумно. С таким коварным, бешеным, подлым зверем тоже нужно проявить подлость, иначе его упустишь, а сам попадешься в лапы полиции». «А как проявлять подлость?» И мудрый крысун предложил замечательно подлый план. Будучи наглым и избалованным, писец ежедневно заказывал из бара «Сучок» по квакаунту ягодное мороженое с доставкой. Крысун знал об этом от своих друзей-крыс. «Мои друзья водятся прямо под баром. Они воруют еду на кухне. Не будем обсуждать этическую сторону этих поступков. Это в данном случае не важно. Нас сейчас интересует лишь информация, которую они предоставили. А информация такова. Некто, представляющийся господином Пи, ежедневно заказывает морошковое мороженое в дупло дуба, растущего в двух шагах от скотобойни. Официантка Барбара ежедневно доставляет мороженое в дупло, а из дупла забирает шиши, стоимость мороженого и щедрые чаевые. Теперь, когда мы знаем, что на скотобойне живет писец, несложно сложить два и два, чтобы понять, что именно он и есть господин Пи, заказчик. Особенно с учетом того, что писцы, эти жители севера, обожают замороженную морошку в жаркий летний период». «Откуда ты знаешь, что любят писцы в летний период? Ты читаешь зверскую энциклопедию мира, как барсук-старший?» «Я ничего не делаю, как барсук. Я крыса и горжусь этим. Крысы – самые живучие звери в мире. Они населяют весь земной шар. Нет такого города, такой деревни, такого леса, такого поля, такой горы, где бы не жили крысы. Как ты думаешь, за счет чего им удается так хорошо выживать?» «Они бесстрашные?» Крысун слегка шевельнул левым краем рта. У него это обозначало улыбку. «Нет, крысы в массе своей трусливы». «Они довольствуются малым?» «Снова мимо. По большей части крысы жадны и прожорливы». «Они заботятся друг о друге?» «Опять не то. Хотя уже ближе. Ладно, я объясню, в чем секрет. Крысы постоянно делятся друг с другом информацией об опасностях, о новых видах яда, о лучших ресторанах, о культуре и нравах тех, с кем они соседствуют. В любой точке планеты у меня есть разветвленная сеть информаторов. От них я узнаю все о жизни, в том числе о вкусах песцов в летний период». «Но что нам дает это знание? Допустим, писец действительно любит ягодное мороженое и регулярно его заказывает. В чем тут зверская логика?» Крысун презрительно махнул голым хвостом. «Забудь про логику. Думай про выгоду, сынок». Барсукот почувствовал легкий укол тоски, словно в самое сердце его тихонечко ткнули сухой еловой иголкой. Еще недавно сынком его называл барсук-старший. «Зверская логика!» — любил повторять барсук. Барсук учил его, что нельзя воровать и нельзя верить вору, что нужно быть благородным, справедливым и честным. И что теперь? Где справедливость? Где благородство? Где барсук-старший с его кодексом чести? Рядом с ним? Вот и нет. С ним рядом крыса. Вороватая, подловатая, холодная, беспринципная, но оказавшаяся для него верным товарищем в этой беде. «И в чем же выгода?» «Выгода в том, что мы можем добавить в мороженое порцию крысиного яда. Ну, то есть не мы, а мои друзья ее могут тайком добавить. Тогда барсучиха доставит мороженое, как обычно, в дупло. Песец его съест и заснет очень крепким сном. И мы перетащим его в черный дом. Он будет беззащитен и полностью тебе подконтролен. Таким образом, ты станешь хозяином ситуации». «Потрясающе! Крысун, ты невероятно умен и талантлив! Ты мог бы стать замечательным барсуком полиции дальнего!» «Работать в полиции? Нет, это не мое. Не люблю соблюдать законы». «Понимаю. Но теоретически из тебя вышел бы толк. Не сомневаюсь, когда писец придет в себя, и мы с тобой будем его допрашивать, ты проявишь...» «Мы не будем с тобой допрашивать писца». «Как не будем? Мы с барсуком старшим обязательно бы...» «Я не барсук старший и не работаю на показ. Предпочитаю быть серой тенью, незаметной, но эффективной. Так что прости, с писцом ты будешь общаться один. Я лучше где-нибудь спрячусь и буду тихо подслушивать». Мешок на полу застонал и пошевелился. «Не дергайся, писец! Ты связан по передним и задним лапам. Я хозяин ситуации. Так что давай без фокусов. Сейчас я раскрою мешок». Барсукот выпустил когти и резко распорол мешок. Писец съежился, зажмурился и заскулил. Барсукоту это не понравилось. Он готовился к встрече с опасным, агрессивным безумцем, с противником, равным ему по силе или даже более сильным, а не с каким-то помятым, жалким лисенком. Впрочем, любой маньяк, если его усыпить, связать, засунуть в рот лопух и положить в мешок, при пробуждении будет, наверное, некоторое время выглядеть не слишком опасным. А может быть, писец коварно притворяется? Барсукот не знал, где именно прячется его напарник-крысун, но чувствовал, что тот рядом. Он попытался представить, что бы сказал его мудрый и хладнокровный товарищ в такой ситуации. Наверное, так. «Забудь про честные поединки, сынок. Подумай о выгоде. Если ты сильнее врага, тебе это выгодно. Принимайся за дело». «Сейчас я выну кляп, и мы с тобой немного поболтаем, писец». Барсукот вытащил из пасти писца скомканный влажный лопух и отбросил в сторону. Писец нервно облизнулся и наморщил верхнюю губу. «Не вздумай кричать и звать на помощь. Тебя все равно никто не услышит». «Что я здесь делаю, кот?» «Я не кот! Я младший... То есть, я независимый барсукот по особо важным делам». «Ты грязный, озверевший кот. Чего тебе от меня надо?» «Это плохо, что ты меня оскорбляешь. Но хорошо, что сразу переходишь к сути дела, к самому главному вопросу. Что мне от тебя надо? Мне надо, чтобы ты рассказал правду всему дальнему лесу». «Какую правду? О том, что ты меня связал, заткнул пасть и притащил в это отвратительное, вонючее место? Не сомневайся, эту правду я всем расскажу. У меня, кстати, ужасно затекли лапы. Не хочешь меня развязать?» «Ты должен рассказать правду о себе!» Барсукот почувствовал, что еще немного, и от наглости писца он выйдет из себя. А ведь он твердо решил никогда больше из себя не выходить и всегда сохранять хладнокровие, как крысун. «Учти, писец, я знаю про тебя все». «Что все?» «Все-все!» Барсукот выпустил когти и в сердцах шарахнул лапой по когтеточке. Белоснежный клок песцовой шерсти отвалился и порхнул на пол, как обжегшийся мотылек. Писец проводил мотылька глазами. «Это что, моя шерсть? Ты выдрал из меня шерсть? Ты что, совсем Ой, что это у тебя на стене?» Писец окинул тревожным взглядом барсукотовую когтеточку. «Что это за перышки? Что это за знаки и стрелки? А это что?» Он указал дрожащей лапой на пепелище. «Ты что же, это и впрямь маньяк? А я-то, прости, не верил, что ты щипач. Я думал, тебя кто-то подставил. И что теперь? Ты будешь сдирать с меня мех, а потом его здесь сжигать? И что это у тебя с хвостом? Ты им всегда так дергаешь перед ощипом?» «Ну ты и наглец! Ведь это ты меня и подставил. Сначала у меня еще была запасная версия, что это стриж-парикмахер. но я ее быстро отбросил. Ты щипач. Я не щипач. Ты совсем обезумел, кот. А я не кот! Ты совсем обезумел, щипач! Барсукот сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Он не хотел, чтобы хладнокровный крысун потом насмехался над его истеричной манерой допроса. Я знаю, что ты сделал с птичьим молоком. Тем самым, которое полиция дальнего леса изъяла у вора Яшки Юркова, и которое я по наивности... украл из хранилища полицейского конфиската. Которое я по наивности отдал тебе в обмен на дешевый одеколон «Пахучая метка». И вовсе он не дешевый. «Пахучая метка» — изысканная и качественная вонь. Я сам постоянно ей пользуюсь. Не заговаривай мне зубы, писец. Птичье-то молоко, оно поценнее будет, чем твоя пахучая метка, не так ли? Понятия не имею. Нет, имеешь. Ведь ты ходил к Яшке Юркому, чтобы расспросить его про молоко. Это кто тебе сказал? Яшка, не верь ему. Он вор и лжец. Таким, как он, нельзя верить. А впрочем, я действительно у него был. Но он от меня сбежал. Оставил мне свой противный шевелящийся хвост и сбежал. Так что толку от него ноль. Писец попытался было описать лапой в воздухе кружок, демонстрируя, как мало было толку от Юркова, но вспомнил, что связан. И тогда ты понес молоко на независимую экспертизу к птицееду. Барсукот невольно оглянулся, гордый собой. Пусть крысун, где бы он ни прятался, видит, с каким изяществом он, барсукот, ведет этот допрос. А это кто тебе сказал? В любой точке дальнего леса у меня есть разветвленная сеть информаторов. Так что я знаю, что ты был у птицееда. И я знаю, что он подтвердил тебе, что молоко птичье. Абсолютно уникальное. Очень ценное. Хорошо, кот, признаю. Я действительно был у птицееда. И он действительно произвел экспертизу и подтвердил, что молоко птичье. И что оно стоит целое состояние. По закону я, наверное, должен был вернуть молоко в полицию дальнего леса. Наверное? Даже точно. Но... тебе ли не знать, что все мы звери, и у нас у всех свои слабости? Иногда мы приступаем закон. Ты ведь тоже его приступил, когда украл это молоко из хранилища в полицейском участке. Я сделал это ради любви. Я тоже. Ради любви к искусству. И я подумал, что смогу выгодно продать молоко и купить на вырученные шиши целую коллекцию живописи дубистов. Но ты не продал птичье молоко. Не продал. Потому что ты его выпил. Я? Выпил? Что за зверская чушь? Зачем мне пить птичье молоко, которое стоит как целая коллекция живописи дубистов? Затем... что себя ты любишь больше, чем дубистов. Ты хотела молодиться. Ты хотел сияющую без всяких стрижей парикмахеров шерсть, острое зрение, гибкость и прыткость, как в ранней юности, летящую походку. Вот чего ты хотел. А при чем тут птичье молоко? А при том, что по легенде оно обладает омолаживающим эффектом. Вот, смотри, у меня тут все свойства молока перечислены. Барсукот возбужденно махнул хвостом в сторону когтеточки. Писец неприязненно покосился на исцарапанную схемами стену и хрустнул суставами связанных лап. «Послушай, кот, я не знаю никаких легенд про птичье молоко. Я ничего не понимаю в этих твоих царапушках и не хочу понимать». И я терпеть не могу молоко. У меня на него... Не ври! У меня все сходится! Ты удостоверился, что молоко действительно птичье. Ты захотела молодиться, и дальше ты действовал как хомяк. Какой хомяк? Как хомяк из баллады о бешеном хомяке. Какая баллада? Баллада о бешеном хомяке Лиссандра Апушкина по мотивам устных зверских сказаний. Не люблю Апушкина. Он пошлый и устаревший. А Пушкин пошлый? Да что ты такое говоришь? как можно не любить Апушкина? Это же наш дичайший лесной поэт! Это же наше все!» Барсукот выхватил из груды углей полуобгоревший томик Апушкина с закладками из дубовых листков и открыл на нужной странице. Так-так-так. Вот, послушай про хомяка. Это как раз твой случай. Молвит самка хомяку: «Ты хомяк совсем ку-ку. У тебя обвисли щеки, ты горбатый, кособокий. Я ж прекрасна и легка, не пойду за старика. Хоть я стар для хомяка, знай, любовь моя крепка. Будь моей, краса хомячка, в горе, в радости и в спячке. Не гони меня в зашей, у меня полно шишей. Что ж, богатенький хомяк, мы с тобой поступим так. Коль решила мне жениться молоко чудесной птицы, ты обязан отыскать, чтобы снова юным стать». «Это не мой случай. Я не горбатый, не кособокий и не люблю самку хомяка». «Это детали. Так, дальше тут страницы сгорели, но это не очень важно. Самое главное уцелело. Вот, то, чего не учел хомяк, и ты тоже не учел. Побочный эффект птичьего молока. Выпив птичье молоко, хом подпрыгнул высоко, трижды перекувырнулся, страшным монстром обернулся, морда бешеный оскал, зарычал и поскакал. Он когтями потрясал, он стволы дубов кусал, сильным стал и распушился, но рассудка он лишился, и кукушку, и сыча, и задрал он хохоча. Понял, да? От этого молока сходят с ума и становятся маньяками, щипачами. Хомяк стал щипачом, и ты стал щипачом. В моем расследовании все сходится. Ты даже ощипал ровно тех же птиц, сыча и кукушку. А дальше тут страницы сгорели, но в самом финале ты собираешься... «Я правильно понимаю, что ты построил свое независимое расследование на зверушкиных сказках в изложении Лиссандра Апушкина?» «Это не зверушкины сказки, а зверская мудрость веков». «Ну что ж... При всем уважении к вековому хомяку и его зверскому оскалу, вынужден признаться, что я его подвиг не повторил и птичье молоко не выпил». «Куда же оно, по-твоему, делось? Мне даже интересно, как ты будешь сейчас изворачиваться». «Меня ограбили, отобрали молоко и чуть не убили». «Наглая ложь». «Чистая правда». «Кто же тебя ограбил?» «Не знаю. Какой-то зверь. Было темно. На морде у него была маска. Действовал быстро и ловко. Говорил шепотом». «Запах?» «Запах. Противный. Такой же, как от тебя». «Что он тебе сказал?» «Он сказал, чтобы я не вздумал кричать. И что он хозяин ситуации. Ну, то есть примерно то же самое, что сказал мне ты, когда разрезал этот мешок. Потом он потребовал молча отдать ему молоко, и я отдал. Все-таки жизнь дороже, чем коллекция живописи дубистов. Потом он связал меня и засунул в мешок. Такой же, как этот». «На что ты намекаешь, писец? Что тебя ограбил я?» Нет, я ни на что не намекаю. Просто отвечаю на твои же вопросы. Но если тебе интересно мое мнение, чисто теоретически, можно предположить, что в припадке безумия маньяк совершает действия, о которых потом не помнит, не так ли? Например, начитавшись баллад Апушкина, идет отнимать у мирного зверя птичье молоко, а потом выпивает его и начинает воспроизводить сюжет баллады, ощипывать названных в ней птиц, то есть, грубо говоря, все эти действия совершает его темная половина, а светлая половина ничего при этом не подозревает». «У меня нет никакой темной половины». Из подвала послышался едва уловимый шорох. Вот, значит, где притаился крысу. Барсукот дернул ухом и покосился на песца. Тот ничего не заметил. Мудрый крысун знал, что у барсукота исключительно тонкий слух, и посылал этот сигнал, этот лучик добра и поддержки только ему. «Я помню все свои действия». «Что ж, замечательно. Я за тебя очень рад. Может быть, раз у тебя нет... темной половины, ты меня развяжешь. У меня ужасно затекли лапы. Тот зверь, что забрал у меня молоко, оставил меня лежать связанным. Но ты ведь не такой, правда?» «А если ты все-таки врешь?» Барсукот не знал, как правильно поступить. С одной стороны, ему не хотелось быть своей темной половиной и держать связанным невиновного зверя. С другой стороны, не хотелось дать себя обмануть. «Я говорю правду. Я могу пройти проверку на лже-еже. Да, я готов сесть на ежа и повторить свою историю слово в слово. И еще. У меня жуткая аллергия на молоко. Это может легко подтвердить грач-врач. Я бы никогда не стал пить молоко, ни коровье, ни птичье. Я от этого распухаю и весь чешусь».